Глава 23. Бестолочи. Френда читала последний выпуск «Сапожига» и глубоко вздохнула. «Кругом одни бестолочи», — сообщила она кошке номер 4. «Мне нужна Вега! Или нужно снова попытаться сообщить о Силе и другим ведьмам, но на этот раз понятнее».